Глава 22. Успешным быть или не быть. Большую часть своей жизни я изучаю успешных людей. И думаю, что стоит описать разницу между ними и теми, кто достигают меньшего. Эти черты могут отличаться от вашего представления о них. Различия между этими двумя категориями не имеют никакого отношения к экономике, образованию или демографическим показателям. Конечно же, эти факторы, опыт таких людей и разные события их жизни повлияли на них и их точки зрения. Но не это наиважнейшие решающие причины событий в их жизни. Я могу показать вам людей без образования, воспитанных в развалившихся семьях в ужасных условиях, которым, тем не менее, удалось добиться космического успеха. Успешные люди общаются, думают и подходят к разным ситуациям, барьерам и проблемам не так, как большинство. И уж точно они иначе думают о деньгах. В этой главе я перечисляю те качества и черты характера, которые часто встречаются среди успешных людей и формируют их характер, действия и мышление. После каждого заголовка я поделюсь с вами своими мыслями о том, в чем эта черта на самом деле заключается. Это поможет вам лучше понять, какие привычки и черты стоит развивать в себе, а также развитие каких привычек стоит поощрять среди своих коллег и сотрудников. Есть только один способ добиться успеха — действовать так же, как действуют успешные люди. Успех ничем не отличается от других навыков. Достаточно думать и действовать так же, как успешные люди, и вы создадите себе успех. Этот список основан на моих наблюдениях успешных людей и того, как они действуют. И это то, как вам потребуется себя вести, чтобы быть успешным. Точка зрения «да, могу». Люди с подходом «да, могу» смотрят на любую ситуацию с точки зрения, что результата можно добиться при любых обстоятельствах. Они постоянно говорят: «Мы это можем сделать. Давайте это сделаем. Давайте придумаем как». И они всегда считают и утверждают, что есть решение. Если вы поговорите с такими людьми, то увидите, что им нравится понимать, объяснять и разрешать различные ситуации. А когда они говорят о трудностях, то постоянно делают это с положительным настроем. Даже в самых обескураживающих или неразрешимых, как кажется, ситуациях, они подходят к делу с точки зрения «да, могу». Такой настрой важнее образцового товара и низкой цены. И только с помощью этого и нескольких других качеств можно добиться масштабных действий в стиле в 10 раз больше. Если вы не готовы к любому делу подходить с точки зрения, что задачу можно выполнить, то вы еще не мыслите по-настоящему в стиле в 10 раз больше. Необходимо самому верить и дать понять другим, что решение действительно есть, даже если придется еще потрудиться, чтобы его найти. Пускай такое отношение к делу «да, могу» станет неотъемлемой частью вашей речи, мыслей, действий и ответов всем, кого вы знаете. Помогите всем вашей компании развить такое же мышление, вколачивая в них эту точку зрения каждый день. Даже если перед вами вовсе невыполнимая просьба, придумайте, как можно отреагировать с точки зрения «да, могу». Поднимите и себя, и свою команду до уровня, когда ответ «да, могу», «конечно, мы с этим справимся», станет обычным, а все остальное — неприемлемым. Верьте, я разберусь. Эта точка зрения сопутствует настрою «да, могу». Опять же, это относится к человеку, который всегда стремится быть ответственным и решить проблему. Даже если вы не знаете точно, как что-то сделать, лучший ответ — «я разберусь», а не «я не знаю». Никто не ценит человека, который не только не знает данных, но и не хочет знать. Такой ответ никак не способствует ни доверию со стороны других, ни вашей компетентности. Я не согласен с утверждением, что когда вы чего-то не знаете, нужно об этом говорить другим. Как это может решить ситуацию? Неужели вы правда хотите похвастаться своей неспособностью, или же думаете, что рынок или ваши клиенты настолько ценят честность, что им хочется от вас заверений в том, что они теряют с вами свое время? Да, можно признаться, что вы с чем-то не знакомы, при условии, что за этим сразу же последует утверждение, что вы разберетесь или найдете кого-то, кто разберется. Когда вы поднимаете белый флаг и отказываетесь от задачи, это ничем не поможет продвинуться вперед. Скажите себе и другим, что вы готовы сделать то, что необходимо, чтобы разобраться. Вместо того, чтобы говорить «я не знаю», можно сказать «отличный вопрос, дайте я узнаю и разберусь». Вы все равно ответили честно. Но вместо того, чтобы намекать на свою неспособность, вы притягиваете решение. Нацеливайтесь на возможности. Для успешных людей любая ситуация, в том числе трудности и жалобы, это возможности. В то время как остальные видят сложности, успешные люди понимают, что решенные проблемы приводят к новым товарам, услугам, новым клиентам и, скорее всего, к финансовому успеху. Не забывайте, что успех — это преодоление трудностей и барьеров. Поэтому невозможно добиться успеха и при этом обойтись без каких-либо трудностей. Не очень-то важно, с какой сложностью вы сталкиваетесь. Если вы достаточно хорошо с ней справитесь, то получите свою награду. Также, чем больше проблема, тем лучше возможность. Когда весь рынок и все на рынке испытывают одну и ту же трудность, то это уравнивает шансы. Только тот поднимется над толпой, кто видит возможности и стремится к ним. Тот, кто даже трудности воспринимает как еще один путь к успеху. Такие люди могут воспользоваться ситуацией, отделиться от конкурентов и господствовать на рынке. Есть несметное количество ситуаций, которые большинство обычно воспринимает как препятствия. Экономические спады, безработица, трудности с жильем, жалобы клиентов, заколоченные двери компаний — это лишь несколько примеров. Если у вас получится научиться рассматривать это как возможности, а не проблемы, то вы будете постоянно выигрывать. Приветствуйте трудности и препятствия. В то время как многие люди терпеть не могут трудности и препятствия, и для них это оправдание тому, чтобы еще глубже увязнуть в безразличии, успешных людей трудности и препятствия лишь вдохновляют и побуждают к действию. Мне думается, что когда кто-то увяз в проблемах и не видит выхода, это результат того, что у человека недостаточно побед из-за того, что он недостаточно действует. Успех порождает дальнейший успех, а поражения увеличивают вероятность дальнейших поражений. Для успешных людей препятствие — это возможность отточить свои навыки и способности. Если вы хотите добиться своих целей, то вы должны сделать так, чтобы каждая трудность придавала вам сил и энергии. Жизнь бывает жестокой, проходит время, и у людей может накопиться немало потерь и поражений. Многие доходят до того, что каждую новую трудность автоматически приравнивают в своем уме к поражению. Однако существуют способы вернуть себя в то состояние, в котором те трудности, которые вы испытали в жизни, больше не отнимают у вас способность справляться с новыми препятствиями со смаком и вдохновением. Когда у вас получится выработать более положительный настрой, вы начнете смотреть на препятствия как на стимул действовать, как на боевой сигнал, вместо того, чтобы видеть его как барьер, как оправдание от чего-то уклониться. Нужно пересмотреть для себя понятие препятствий и трудностей, натренировать себя по-новому и знать, что каждое препятствие — это возможность победить. Не обманывайте себя. Побеждать в жизни необходимо. Каждую минуту каждого дня ваш разум сам подсчитывает количество побед, поражений и ничьих. При этом он ориентируется на известный вам самим ваш настоящий потенциал. Чем больше вы побеждаете в жизни, тем выше будет и ваш потенциал. И тем больше вам будут нравиться препятствия и трудности. Ищите проблемы и их решения. Успешные люди специально ищут проблемы, потому что понимают, что почти все проблемы чем-то похожи. Некоторые сферы деятельности даже специально изобретают проблемы, чтобы затем решать эти проблемы тем, что продадут вам свой товар. Подумайте обо всем том, что вы купили за все эти годы, потому что это было вам необходимо. Так ли это? Или, может, вас убедили, что это решит какую-то проблему, которая, возможно, у вас была, а может и нет? Прививки от гриппа — прекрасный пример. Многие считают, что они необходимы, но мнения врачей расходятся. Для успешных людей проблема как трапеза для голодного. Дайте мне проблему, любую проблему. Я ее решу, получу награду и, быть может, стану героем. Чем серьезнее проблема, тем больше людей получат пользу от ее решения, и тем значительнее будет ваш успех. Ищите, как решить проблемы. Вашей компании, ваших сотрудников, клиентов, правительства. Где бы они ни существовали, какими бы ни были, и вы будете в числе успешных людей. В мире полно людей, у которых проблемы, и которые, увы, сами создают проблемы. Один из лучших и самых быстрых способов, как можно отделиться от толпы, это стать в глазах других человеком, который улучшает, а не ухудшает ситуации. Не сдавайтесь, пока не добьетесь успеха. Способность не сдаваться и настойчиво следовать по своему маршруту, вне зависимости от барьеров, неожиданных событий, плохих новостей и сопротивления, способность не сводить глаз с цели, ни за что не сходить с пути, крепко удерживать свои позиции, несмотря ни на какие обстоятельства, общая черта тех, кто добивается успеха. Вне сомнений, у меня лично, не знаю насчет других, больше настойчивости, нежели талантов. Это не такая черта, которая у кого-то есть или нет. Это черта, которую можно и нужно в себе развить. Похоже, что у детей есть это врожденное качество, и они проявляют его, пока родители или общество, или они вместе, не научат их, что большинство людей так себя не ведут. Однако эта черта необходима для того, чтобы воплотить любую мечту. Неважно, работаете ли вы в продажах или в правительстве. Неважно, работодатель вы или работник. Вам придется научиться настойчиво преодолевать любую ситуацию. На этой планете словно есть некое естественное стремление, некая сила, почти как сила гравитации, которая бросает вызов настойчивости людей. Кажется, будто сама Вселенная пытается выяснить, из какого теста вы сделаны, и все время противодействует вам. Я знаю, когда берусь за какое-либо начинание, что придется настойчиво действовать на десятикратном уровне, пока всяческое сопротивление не превратится в поддержку. Я не пытаюсь убрать сопротивление, а просто продолжаю действовать до тех пор, пока все не изменится к лучшему. И вызов моим идеям не превратиться в защиту этих же идей. Например, на моей странице в Facebook был один пакостник. И я попытался привлечь его на свою сторону, но не смог. Вместо того, чтобы стирать его со своей страницы, я спросил своих подписчиков, что они думают об этой ситуации. И они разнесли его в пух и прах, а меня поддержали еще сильнее. Если я так и не нахожу в чем-то поддержки, Я просто продолжаю настойчиво действовать с таким огромным количеством успеха, что все оставшееся сопротивление быстро сходит на нет. Настойчивость — это прекрасное преимущество для любого, кто хочет приумножить свой успех. Потому что большинство людей отказались от своей врожденной способности не сдаваться. Научитесь делать все, что только нужно, чтобы привести себя в наилучшую умственную, духовную и финансовую форму, для того, чтобы быть способным действовать упорно и не сдаваться. Если вы это сделаете, то обнаружите, что вы в числе самых успешных людей. Рискуйте. Однажды я был в Лас-Вегасе. Рядом со мной сидел один человек, и он заметил, эти казино всегда будут зарабатывать деньги, потому что игроки-посетители вообще не готовы рисковать достаточно и не сумеют обанкротить казино. Я не предлагаю вам стараться стереть какое-то казино с лица земли, но замечание этого человека напомнило мне, что столь многих из нас учат осторожничать, быть консервативными и так и не сделать настоящий рывок, не нанести решающий удар по воротам. Жизнь не так уж отличается от Лас-Вегаса. Чтобы что-то выиграть, нужно что-то поставить на кон. Настанет время, и вам придется рискнуть, а успешные люди готовы рисковать каждый день. В настоящих огромных казино жизни и бизнеса рискуете ли вы достаточно, чтобы добиться желаемого и нужного успеха? Большинство людей делают недостаточно для того, чтобы их узнавали и признавали, чтобы привлекать внимание, чтобы создавать фейерверк. Они стараются защитить, сохранить свою репутацию, положение или вообще что-либо уже достигнутое. А успешные люди готовы азартничать, готовы поставить все на карту, ведь они знают, что вне зависимости от результата они всегда сумеют воссоздать былые достижения. Они не против, чтобы их критиковали, чтобы их замечали, не против быть на виду у мира. А неудачники удерживают себя и осторожничают. Помните поговорку: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Как раз сегодня вам важно, чтобы ваши друзья и родственники поддерживали вас в том, чтобы начать вести себя рискованно, а не осторожно. Будьте нерассудительны. Нет, это не ошибка. Там правда написано «нерассудительны». В моей книге «Продавай и выживай» я рассказал о том, что продавец должен нерассудительно вести себя со своим клиентом, чтобы завершить сделку. Очевидно, что это яро противоречит обычным наставлениям — быть рассудительными, вести себя логично. Вот чему учит большинство из нас. Чтобы быть нерассудительным, вам нужно вести себя, не обращая внимания на разумные доводы и не прислушиваясь к практичности и реалиям. Да, точно. Именно этого я от вас и хочу. Большинство людей, когда они читают это определение, приходят в замешательство и думают, что я прошу их быть сумасшедшими. Но успешные люди понимают, насколько важно действовать и при этом не опираться на рассудительность. Они знают, что не могут себе позволить вести себя, основываясь на реалиях и соглашениях других. Потому что иначе так называемое «невозможное» так и не станет для них возможным. Если вы хотите быть игроком в игре в 10 раз больше, то мыслить и действовать нужно нерассудительно. Иначе, как и всем остальным, вам придется довольствоваться объедками с барского стола. Стола успешных людей. Рассудительность не требует быть умственно неуравновешенным. Хотя, если честно, кто из нас хоть чуточку не ку-ку? Нет. Требуется, чтобы вы отказывались поддерживать так называемую разумность рассудительных действий, которые никогда не дадут вам того, что вы хотите. Большинство людей в мире играет по каким-то глупым, бессмысленным, рассудительным правилам, которые непременно приведут вас к тому, что вы и дальше будете как раб в кандалах волочиться по земле. Просто подумайте, если бы кто-то не сделал того, что другие оклеймили нерассудительным. Были бы у нас сегодня машины, самолеты, полеты в космос, телефоны и интернет, не говоря о тысяче других изобретений, которые мы принимаем за данность. Не видать человечеству выдающихся достижений, если бы не чья-то готовность быть нерассудительным. Так будьте же в числе нерассудительных людей. Обычно именно они невообразимо меняют мир. С самого детства кто-то старается оберегать вас от опасности. Будь осторожен, без устали говорят родители и покупают всевозможные товары для дома, чтобы только уберечь ребенка от возможной опасности. К сожалению, многие начинают думать лишь о том, чтобы избежать опасности, и прекращают по-настоящему жить. Если вы взглянете на свою жизнь, то обнаружите, что причинили себе столько же или даже больше вреда, когда вели себя осторожно, чем когда не избегали опасности. Вспомните, когда вы в последний раз получили какую-либо травму. Скорее всего, прямо перед этим вы пытались избежать опасности. Для того, чтобы быть осторожным, нужно действовать осмотрительно. Но вы никогда и ни за что не достигнете уровня действий в 10 раз больше, если будете вести себя осмотрительно. Масштабные действия требуют от вас выбросить осторожность в окошко, даже если при этом вы играете с опасностью. Работать с властными и влиятельными людьми само по себе уже опасно. Может быть, вы хотите, чтобы миллиардер вложил деньги в ваш проект? Или хотите зарплату в $1 000 000 в год? А может, хотите переделать свою частную компанию в открытое акционерное общество? Если это так, то нужно быть готовым смотреть опасности в лицо, потому что в каждой из этих ситуаций от вас потребуется больше, чем раньше. Чтобы добиться чего-то крупного, нужно приветствовать опасность. Для того, чтобы опасность вас не похоронила полностью, нужно быть достаточно обученным, чтобы суметь выйти на ринг и стать победителем. Создавайте богатство. Отношение к богатству очень сильно отличает тех, кто достиг финансового успеха, от тех, кто его не достиг. Бедные считают, что им необходимо работать, чтобы зарабатывать деньги. А затем они всю свою жизнь тратят эти деньги на что-то бессмысленное. Или же копят деньги, как умалишенные, чтобы их сберечь. Очень успешные люди знают, что деньги уже созданы. Они придерживаются той точки зрения, что богатство нужно создавать с помощью обмена новыми идеями, товарами, услугами и решениями. Наиболее успешные люди осознают, что их не ограничивает никакой недостаток. Они знают, что существует множество денег, и что эти деньги направляются к тем, кто создает товары, предоставляет услуги и предлагает решения. Они также понимают, что богатство — это не просто поступление денег. На самом деле, чем ближе вы находитесь к серьезному денежному кругообороту, тем больше у вас возможностей и вероятности создать богатство для собственных начинаний. Думайте о том, чтобы создавать деньги и богатство, а не о зарплате или экономии. Придумайте, как создать богатство при помощи обмена прекрасными идеями, качественного обслуживания и эффективного решения проблем. Например, посмотрите на то, как ведут себя влиятельные банки. Они получают средства такими способами, которые очень сильно побуждают людей отдавать им деньги или брать у них взаймы. Подумайте о том, как у богатых получается владеть той недвижимостью, за которую остальные платят аренду. Они получают деньги только потому, что владеют этой собственностью, и так вот создают себе богатство. Те, кто вкладывает деньги в свои собственные компании, делают это потому, что хотят увеличить свое богатство, а не свой доход. С другой стороны, неуспешные люди тратят деньги на то, на чем зарабатывают состоятельные. Доход облагается налогом, а настоящее богатство нет. Вам не нужно делать деньги, их уже сделали. Нет недостатка самих денег. Есть недостаток тех, кто создает себе богатство. Переключите свое внимание с экономии и направьте его на то, чтобы создавать богатство, и вы начнете думать так, как думают успешные люди. Не скупитесь на действия. Именно об этом и написана данная книга. Надеюсь, что это уже стало очевидно. Сложно поверить в то, сколько действий предпринимают по-настоящему успешные люди. Какими бы ни были эти действия, эти люди очень редко ничего не делают, даже в отпуске. Достаточно спросить их супругов и их семью. Иногда люди успеха побуждают окружающих делать что-то для них или от их лица. Или же они привлекают внимание к своим товарам или идеям, а может, просто трудятся день и ночь напролет. Но задолго до того, как люди узнают о них, успешные люди начинают постоянно действовать активно и масштабно. Неуспешные люди обсуждают какой-то план действий, но так и не добираются до тех действий, которые провозглашают. По крайней мере, они делают недостаточно, чтобы добиться того, чего хотят. Успешные же люди понимают, что их будущие достижения зависят от того, будут ли они уделять время и внимание действиям. Возможно, эти действия и не окупятся сегодня, но можно будет пожать их плоды, если какое-то время действовать так, постоянно и настойчиво. Я лично знаю, что даже в тяжелое время я всегда могу положиться именно на масштабные действия. Ваша способность действовать очень сильно повлияет на ваш будущий успех. Стоит каждый день, не жалея времени, прививать себе и эту привычку, и самодисциплину. Это не дар и не черта характера, которую я удачно унаследовал. Это привычка, над которой надо работать. Для меня лично неэтичны лень и бездействие. Я не считаю, что я имею право лениться, не думаю, что это правильно. Лень — это не изъян характера, вызванный какой-то выдуманной болезнью. Точно так же, как чья-то способность действовать очень активно — не некий дар свыше. Никто не родится спринтером или марафонцем. И точно так же никто не рождается с талантом действовать активнее остальных. Действия необходимы для того, чтобы создать свой успех. Возможно, что именно эта ключевая способность и позволит вам присоединиться к категории успешных людей. Неважно, кто вы или чем вы до сих пор занимались в жизни и чего достигли, вы можете развить в себе эту способность, чтобы стать успешнее. Всегда отвечайте «да». Если вы хотите по-настоящему и ретиво взяться за дело в бизнесе и в жизни, то нужно на все отвечать «да». Если понаблюдать, то вы увидите, что успешные люди постоянно говорят «да». И не просто потому, что они могут себе это позволить, а потому что они так хотят. Они радостно принимают участие в жизненной игре и понимают, что в слове «да» больше жизни и больше возможностей, чем в слове «нет». Но и, конечно же, «да» более положительно. Когда клиент просит меня что-то сделать, я всегда отвечаю «да» с удовольствием. Или «буду очень рад», или «я очень хочу, чтобы у вас получилось». У меня есть личная поговорка. Я никогда не отвечаю «нет», пока не придется. Это прекрасный способ отказать кому-то. В том случае, конечно, когда это совершенно необходимо. Если перед вами выбор что-то делать или не делать, то всегда отвечайте «да». Жизнь для того, чтобы жить. А это невозможно, когда вы постоянно говорите «нет». Хотя многие говорят, что очень важно понимать, когда нужно ответить «нет», на самом деле большинство людей не слишком редко пускаются в приключения и недостаточно вкушают жизнь. Такие люди слишком часто отказываются пробовать и переживать что-то новое. Вы же знаете, что «нет» у вас автоматически заготовлено, готово к пуску. И к тому же Оно обосновано сотней причин, почему вы не можете, почему не стоит, почему не хватает на что-то времени. Просто попробуйте пока что отвечать «да». Пока не добьетесь такого успеха, что вам придется включить слово «нет» в свой обиход и начать управлять своим временем и своими действиями. А пока что пускай слово «да» станет для вас полезной привычкой. Отвечайте «да» своим детям, мужу или жене, клиентам, начальнику, а самое важное — себе самому. Это подтолкнет вас к новым приключениям, новым решениям и выведет на новый уровень успеха. Постоянно посвящайте себя делу. Успешные люди постоянно посвящают себя своим начинаниям полностью. И иногда при этом требуется рискнуть всем. Это связано с понятием, которое я уже описывал. Ставить все на кон, посвящать себя полностью. Также речь тут идет и о том, чтобы действовать несколько рискованно и отказываться осторожничать. Неуспешные люди редко полностью посвящают себя какому-то делу. Они вечно говорят о том, чтобы попробовать. А если и посвящают себя чему-то, то обычно каким-то вредным привычкам и делам. На самом деле все же есть что-то, чего недостает и не хватает. Например, способность посвящать себя делу. Слишком уж много существует людей и организаций, которые не посвящают себя бесповоротно своим начинаниям и обязательствам. Они не доводят дела до конца. Чтобы добиться успеха, необходимо прекратить прощупывать воду, проверять ее температуру. Нужно просто нырнуть. Посвятить себя чему-то полностью значит, что невозможно пойти на попятную. Прыгать в воду — хороший пример. Когда вы уже решили прыгнуть, то невозможно остановиться в воздухе. Я всегда предпочту такого человека, который способен полностью себя чему-то посвятить, тому, кто прекрасно образован. Когда кто-то себя чему-то посвящает, это значит, что он полностью отдается этому, будь то его должность или положение, какая-то тема или какое-то действие. Успешные люди дальновидны и нацеливаются на те обещания, которые дали себе и другим, вместо того, чтобы смотреть на сопутствующие трудности. Они постоянно смотрят на результат и думают о действиях. Когда я решаюсь добиться успеха, личного, для своей семьи, в каком-то проекте или для своей компании, это значит, что я сделаю все, что нужно, чтобы сдержать данное слово и воплотить данное обещание в жизнь. Обещания нельзя не выполнять и затем находить оправдание. Они не подлежат обсуждению, от них нельзя отказываться, нельзя сдаваться. Решитесь, посвятите себя делу полностью, так, будто вы уже добились успеха. А затем покажите свою приверженность всем тем, с кем и на кого вы работаете. Не останавливайтесь на полпути. Как говорят в организации «Анонимные алкоголики», полумеры ни к чему нас не привели. Члены этого фонда имеют в виду, что невозможно прийти к трезвому образу жизни, если пить, пускай даже чуть-чуть. А в мире успеха и достижений полумеры не приводят ни к чему с точки зрения результатов. Они лишь утомляют того, кто отдается этим полумерам. Именно поэтому большинство людей и относятся к работе как к какой-то чуме. Лишь те, кто не останавливается на полпути и доводит дело до конца, пожинают награды, которые на этой работе возможны. Действие не закончено, пока оно не увенчалось успехом. Пока вы не добились, чтобы потенциальный клиент стал клиентом, а возможный инвестор — инвестором, вы не добились полного результата. Мои слова могут показаться вам жестокими. Но если вы позвонили клиенту 50 раз и сделка не завершена, то, по сути, можно ему было вообще не звонить. Именно в этот момент большинство людей и становятся рассудительными, и поэтому не добиваются успеха. Решите быть совершенно нерассудительным и дойдите до финиша. Не принимайте оправданий, не идите на компромиссы и уступки. Думайте лишь о сейчас. Для успешных людей есть лишь два времени – сейчас и будущее. Неуспешные люди проводят большую часть своего времени в прошлом, а на будущее смотрят как на возможность отложить что-то на потом. Успешные люди чаще всего действуют прямо сейчас. Для них именно это время – возможность создать то будущее, которое они хотят, с целью господствовать в своем окружении. Непозволительно делать то, что делают неуспешные люди, а именно выдумывать всевозможные оправдания, чтобы откладывать на потом те дела, которые нужно сделать незамедлительно. Нет, нужно привить себе самодисциплину, мышечную память и добиться результатов. Все это придет, когда вы будете действовать масштабно, в то время как остальные думают, планируют и откладывают на потом. Когда самые успешные из людей действуют сегодня и сейчас, это позволяет им построить будущее таким, каким они его видят. Успешные люди понимают, что необходимо постоянно действовать и действовать сейчас. Они прекрасно понимают, что нет слабости хуже, чем откладывать в долгий ящик. Правило в 10 раз больше требует от вас действовать масштабно и прямо сейчас. Все, кто откладывают на потом то, что они могут сделать прямо сейчас, никогда не наберут скорость и уверенность, которые приходят с незамедлительными действиями. Например, как-то раз я сказал своим сотрудникам, даже тем, кто на руководящих должностях, сделать 50 звонков. Тотчас же я увидел, как паника появилась у каждого на лице. Как будто бы это невозможно, поскольку у них так много других дел. Поэтому я им сказал: «У вас полчаса на звонки, поехали». Затем я пошел к себе в кабинет и сам сделал 28 звонков за 22 минуты. В подобных ситуациях нельзя позволить себе откладывать, раздумывать и беспокоиться ни секунды. Потому что каждую секунду, когда вы думаете, вы тратите впустую и не действуете. Вы изумитесь тому, сколь многого вы сможете добиться, когда вы прекратите думать, рассчитывать, откладывать и просто возьметесь за дело и привьете себе привычку действовать прямо сейчас. Возможно, вам покажется, что вы постоянно импульсивно реагируете, что ваши действия слишком спонтанны и необдуманны. Тем не менее, действовать станет для вас привычным. Действие необходимо. И нет более ценного времени, чем сейчас. Пока другие думают, как что-то выполнить, вы уже завершите дело. Тот человек, который продолжает действовать с большим постоянством, чем другие, просто усовершенствует свои навыки из-за необходимости выживать и приспосабливаться. Натренируйте себя действовать и завершать дела сейчас, а не потом. Я вас уверяю, что объем действий сам по себе быстро повысит качество вашей работы. А это поможет вам действовать с большей уверенностью и убежденностью. Будьте мужественны. Мужество — это то умственное или же духовное качество, которое побуждает людей смотреть в лицо опасности, несмотря на страх. Редко бывает, что кто-то полон храбрости или что кого-то считают мужественным до того, как происходит событие, которое побуждает человека действовать мужественно. Скорее наоборот. Людей считают таковыми потому, что они действовали, презирая страх. Ни солдаты, ни герои никогда не говорят, что они храбрые, до того, как справятся с трудностями и препятствиями. Они-то как раз думают, что просто делают то, что должны делать в тот миг. Очень часто можно заметить, что у людей успеха есть некоторое чувство спокойствия, некая аура уверенности и убежденности, быть может, даже чуточка заносчивости. Не спешите думать, что они отличаются от вас с рождения. И поймите, что они приобрели эти качества в результате действий. Чем чаще вам будет удаваться делать то, что вас чуточку пугает, тем больше вас будут нарекать мужественным и тянуться к вам. Мужество приходит к тем, кто действует, а не к тем, кто думает, ждет, размышляет и беспокоится. Есть лишь один единственный способ отшлифовать в себе это качество — действие. Да, можно обучаться и тренироваться, можно повысить свои навыки и свою уверенность. Но само мужество появляется только в результате действия. И особенно, когда вы делаете то, чего боитесь. Кому интересно вести дела с тем человеком и его поддерживать, который без особого сопротивления отступает перед своими страхами? Кто же захочет инвестировать в проект, если те, кто его представляют, действуют неуверенно и немужественно? Недавно у меня брал интервью человек, который спросил меня: «Разве вас вообще ничего не пугает?» Я удивился этому вопросу, потому что я знаю, что испытываю страх. Наверное, кажется, что у меня его нет, потому что я действую на четвертом уровне действий. И, вне сомнения, вы можете поступать так же. Наступайте, господствуйте и нацеливайте свое внимание на будущее. Повторяйте свои действия снова и снова, и у вас будет больше мужества. Почаще делайте то, что вас пугает. И это будет пугать вас все меньше и меньше. А затем станет столь привычным, что вы будете удивляться, почему вы вообще этого когда-то боялись. Радуйтесь изменениям. Успешные люди очень любят изменения, в то время как неуспешные делают все, что только можно, чтобы ничего не менялось. Но разве можно добиться успеха, если вы стараетесь удержать все на своем месте? Это невозможно. Хотя никогда не стоит менять то, что работает, всегда стоит искать, как улучшить свою деятельность. Успешные люди всегда держат ухо востро. Им не безразличны новые изобретения и открытия. Они специально ищут возможные предстоящие изменения на рынке и радуются им, а не отвергают. Успешные люди наблюдают за тем, как меняется мир, а затем используют это, чтобы улучшить свою деятельность и получить еще большее преимущество. Они никогда не держатся на плаву лишь на вчерашних успехах. Такие люди понимают, что нужно продолжать приспосабливаться, или они больше не будут побеждать. Изменениям не нужно противостоять. Наоборот, они должны постоянно вдохновлять вас. Компания Стива Джобса Apple — это прекрасный пример. Он меняет свои товары, и конкуренты не успевают догнать его, а клиенты не успевают присытиться. Готовность к переменам — отличное качество для успешных людей. Придумайте верный подход и за дело. Успешные люди знают, что они могут точно определить, что работает, а что нет. В то время как неуспешные люди думают только об усердной работе. Верным подходом может быть провести кампанию по связям с общественностью, чтобы несколько смягчить рынок, или, возможно, предоставить покупателям наилучшее решение чего-то. А может, это значит побудить руководителей связываться с самыми влиятельными людьми, нанимать самых лучших сотрудников или же находить наилучших первоначальных инвесторов. Каким бы ни был этот метод или подход, успешные люди не думают понятиями усердной работы, хотя, конечно же, они готовы работать усердно. Нет, они придумывают, как работать смекалисто, находят и применяют верный подход. И именно так и действуют в разных ситуациях, пока не добьются успеха. Неуспешные люди всегда считают работу тяжелой и неприятной, потому что они не уделяют достаточно времени тому, чтобы усовершенствовать свой подход и облегчить свою жизнь. Первые 3 года моей жизни в качестве продавца были тяжелой работой, А результаты мои были неустойчивыми, в лучшем случае. Затем я приверженно посвятил 2 года и не 1000 долларов тому, чтобы усовершенствовать свой подход, и продажи перестали быть работой. Успешные люди вкладывают время, усилия и деньги в самосовершенствование. В результате они думают не о том, как тяжело работать, а о том, какие отличные результаты. Когда вы побеждаете, потому что отточили свой подход, ваше дело уже покажется вам не работой, а достижением успеха. И нет ничего слаще побед и успеха. Поднимайтесь над общепринятыми идеями. Успешнейшие из успешных не просто принимают изменения, но и бросают вызов традиционным общепринятым идеям. Подумайте о компаниях Google, Apple и Facebook. Перед вами примеры компаний, которые бросают вызов обычному и привычному и изобретают новый подход к делу. Они поднимаются над тем обыкновенным, которое уже и так работает, чтобы найти более высокий уровень. Успешные люди стараются сами создавать традиции и обычаи, а не следовать тому, что есть. Не будьте узником общепринятого мышления. Придумайте, как лучше всего воспользоваться традиционным мышлением, которое ограничивает остальных. Успешных людей называют лидерами мышления. Они творят будущее своим передовым мышлением. Когда я открыл свою первую компанию, то заложил в нее фундамент новизны. Я отталкивался от того, чтобы порвать с устаканившимися принципами, которые давно уже царили в той конкретной сфере, и показал людям в этой области, как можно лучше обслуживать клиентов. По-настоящему успешных людей не интересует, как что-то делалось испокон веков. Им интересно найти новый и лучший подход. Они думают о том, почему же автомобили, самолеты, газеты и жилье так мало изменились за последние 50 лет. И пытаются придумать, как создать новые рынки. Предупреждение. Такие люди также умеют и сохранять уже существующую структуру своей компании. Но в то же время они не боятся оспаривать привычные идеи и внедрять новые товары на рынок. Они не предлагают что-то менять ради самого изменения, а делают это ради того, чтобы разработать более качественные товары, выйти на новый уровень отношений с людьми и создать более благоприятное окружение. Успешные люди готовы бросать вызов обычаям, чтобы найти новые и лучшие пути для достижения своей цели и своей мечты. Будьте целеустремленным. Цель — это какое-то желанное достижение. Обычно нечто еще пока не достигнутое, но нужное человеку или компании для того, чтобы двигаться вперед. Успешные люди очень целеустремленны и всегда уделяют больше внимания цели, чем препятствиям. Кажется, что они не подвластны законам Вселенной, потому что у них такая приверженность цели и целенаправленность. Слишком уж многие тратят больше времени на то, чтобы спланировать покупки в магазине, чем на то, чтобы поставить самые важные в своей жизни цели. Если вы не будете постоянно стремиться к своим целям, то вся ваша жизнь уйдет на то, чтобы воплощать цели других, особенно тех, кто целеустремлен. Для меня цели неимоверно важны. Каждый мой день начинается с того и заканчивается тем, что я записываю цели, а затем просматриваю их. Каждый раз, когда я проигрываю или сталкиваюсь с барьерами, я беру блокнот и записываю цели снова. Это помогает устремлять мое внимание в будущее, на стремления и на цели, которых я хочу достигнуть, и не позволяет мне погружаться в нынешние трудности. Способность не упускать цель из виду и нацеливаться на достижение этой цели просто необходима для успеха. Хотя я, конечно, и думаю о настоящем, большинство внимания я стараюсь направлять дальше и шире, на мои цели, а не просто на то дело, которым я занимаюсь прямо сейчас. Выполняйте свою миссию. В то время как неуспешные люди всю свою жизнь мыслят категориями труда и рабочего места, успешные люди подходят к своим действиям так, будто они миссионеры. Они просто делают какую-то работу. Успешные сотрудники, работодатели, предприниматели, те, кто меняет рынок, смотрят на свои каждодневные дела как на часть более важной миссии, которая приведет к важным переменам. Они всегда думают масштабно, метят выше других и все время берут на прицел какую-то высочайшую задачу. Пока вы не начнете подходить к своей работе так, будто вы выполняете миссию, она навсегда так и останется всего лишь работой. Каждому вашему действию и начинанию надо относиться так ревностно, будто это навсегда изменит мир. Пускай все ваши звонки, электронные письма, визиты клиентам, встречи, презентации, все ваши рабочие дни в компании будут для вас не работой, а призванием, которое прославит вас навсегда. Пока вы не начнете именно так относиться к делу, вы на всю жизнь застрянете на каком-то рабочем месте, как в ловушке. Да и вряд ли такая работа принесет вам удовлетворение и чувство самореализации. Стремитесь к высокой мотивации. Под мотивацией подразумевается действие или поступок, которые побуждают кого-то что-то делать. Либо же само состояние, когда кто-то готов действовать. Для того, чтобы добиться успеха, необходимо, чтобы у вас было вдохновение, стремление и побуждение действовать. Хотя определение слова «мотивация» и говорит о том, что действие происходит по какой-то причине, на самом деле анализ успешных людей ясно показывает, что именно их целеустремленность и наличие собственной миссии дают толчок их действиям на высочайшем уровне. У неуспешных людей низкий уровень мотивации. Они блуждают в своих мыслях и действиях, и у них нет ясной четкой цели. Понятно, что мотивация высокого уровня необходима как для действий в стиле в 10 раз больше, так и для настойчивости. Это не то вдохновение, которое приходит на несколько часов, на день или на неделю. Нет. Эта мотивация основывается на том, что вы делаете каждый день, чтобы побуждать себя к действию и вдохновлять себя не останавливаться. Очень успешные люди постоянно ищут и находят причины, которые бесконечно подталкивают их добиваться все нового уровня успеха. Возможно, поэтому успешные люди никогда не бывают удовлетворенными. У них постоянно есть новые стимулы двигаться дальше. И когда они достигают этих новых целей, они снова рождают в себе мотивацию, готовясь к следующему раунду. Они постоянно жаждут нового уровня действий и новых достижений. Есть один вопрос, который мне чаще всего задают на моих семинарах. Как вы поддерживаете в себе мотивацию? Какой же ответ? Я постоянно придумываю причины играть. Неуспешные люди не прекращают говорить: «Если бы у меня было то, что у него, я бы ушел на пенсию». Я ни секунды этому не поверю. Во-первых, они сами не могут знать, так ли это, потому что не знают, как отреагировали бы на успех. Возможно, и очень даже вероятно, что если бы они добились успеха, то этому бы сопутствовали определенные обязательства и необходимость продолжать продуктивно работать, чтобы не потерять достижения. Мотивация — это внутренний долг человека. Я не могу наполнить вас мотивацией, так же, как вы не можете вдохнуть ее в кого-то еще. Можно кого-то поддерживать, можно бросать вызов к действию, можно вдохновлять. Но настоящая мотивация, самая главная и основная причина, должна исходить изнутри. Я лично поддерживаю ее тем, что каждый день ставлю цели, чтобы не терять увлечения. Я думаю о том, что для меня кажется недостижимым. Я говорю не только о материальном, но и о достижениях и результатах других, чтобы мое внимание постоянно было направлено на разные возможности. Любое ваше действие, которое поможет поддерживать высокую мотивацию, очень важно для вашего решения действовать в стиле в 10 раз больше. Нацеливайтесь на результаты. Успешные люди ценят не усилия, не работу и не количество потраченного времени. Они ценят результаты. Неуспешные люди придают очень большую значимость количеству времени, которое они проводят на работе, и своим попыткам добиться результатов, даже если ничего не происходит. Разница между теми и другими сводится к идее нерассудительности. Давайте взглянем правде в лицо. Важен только результат, нравится вам это или нет. Если вы постараетесь вынести мусор, но доберетесь лишь до передней, мусор будет продолжать копиться у вас дома, и будут неприятности. У вас не получится достигать целей, пока вы не станете совершенно нерассудительным, одержимым результатами и ничем иным. Хватит гладить себя по головке за старания. Приберегите награды и похвалы для действительных достижений. Подстегивайте себя самого, чтобы никому более не приходилось этого делать. Будьте строги к самому себе и не спускайте себе с рук отсутствие результатов. Не расслабляйтесь до тех пор, пока вы их не получите. Вне зависимости от того, есть ли трудности, проблемы или сопротивление, успешные люди всегда нацеливаются в первую очередь на результаты, а не на усилия. Ставьте высокие цели. Мечтайте до звезд. Успешные люди метят высоко, а их мечты достигают звезд. Они не реалисты. Они позволяют толпе быть реалистами и драться из-за остатков. Вот второй вопрос правила в 10 раз больше. Насколько масштабны ваши цели и высоки мечты? Средний класс учит тому, чтобы быть практичными, быть реалистами. А успешные люди думают о том, насколько далеко и широко они могут расширить свои идеи и влияние. Лично я в своей жизни больше всего сожалею о том, что вначале ставил задачи и цели на основании того, что считалось реальным и достижимым, а не на основе радикального мышления космического объема. Масштабное, высокое мышление меняет мир. Это то, что делает Facebook, Google и Twitter или следующего игрока такими, какие они есть. Резвое мышление, низкие цели и пустяковые банальные мечты просто-напросто не дадут вам нужной мотивации. Наоборот, из-за них вы окажетесь примехонько посреди толпы, с которой будете конкурировать. Метьте высоко, действуйте космически, а затем придумайте, как и это превзойти. Читайте все, что только можно о достижениях великих людей и компаний. Окружайте себя всем, чем только можно, что вдохновляет вас мыслить масштабно, действовать так же и достигать своего полного потенциала. Создавайте свою собственную реальность. Успешные люди во многом подобны волшебникам и фокусникам. Они не опираются на реальность других. Нет, они решительно строят свою собственную новую реальность, которая отличается от общепринятой. Их не интересует, что другие считают возможным или невозможным. Им интересно лишь сотворить то, что они сами считают возможным. Они никогда не покупаются на то, что нужно вести себя в рамках правил других людей или основываться на их убеждениях, и не подчиняются общепризнанной реальности. Они хотят создавать то, что им интересно, и не обращают никакого внимания на одобрение толпы, Можно сказать, терпеть его не могут. Проведите сами небольшое исследование, и вы увидите, что те, кто по-настоящему добился успеха, создал такую реальность, которой не существовало до его появления. Неважно, говорим мы о продавце, спортсмене, художнике, политике или изобретателе, величие и мастерство достигается теми, кто даже не думает о том, чтобы быть практичным. Вместо этого такие люди одержимы тем, чтобы создать ту реальность, которую хотят. Создание будущей реальности, как все будет или может быть, близка она или далека, возможно или невозможно, зависит лишь от Творца этой реальности. Сперва решитесь, а потом решайте как. Эта черта успешных людей может сперва показаться нежеланной, даже опасной. Однако она гораздо менее рискованна, чем второй вариант, к которому часто прибегают неуспешные люди. Большинство людей считает, что сперва нужно все продумать и рассчитать, а потом уже решиться. Но получается так, что до этого дело так и не доходит. И даже когда они уже все рассчитали и готовы решиться, обычно оказывается так, что этой возможности уже нет, или кто-то другой уже присвоил себе трофеи. Когда вы сперва решаетесь, это означает, что вы на все 100% посвящаете себя чему бы то ни было до того, как вам станут известны все подробности. Именно это и позволяет небольшим компаниям и предпринимателям-энтузиастам переиграть своих конкурентов, которые крупнее и богаче их. Вчерашние компании-великаны сегодня становятся такими могущественными и тяжеловесными, что очень уж увлекаются своей многоступенчатой структурой управления. И получается, что их персонал большую часть своего времени проводит на собраниях. От этого люди становятся осторожнее и уже не способны спустить курок, решиться на действие так, как могли раньше, когда рисковали и расширялись. Пускай решиться на что-то, а уж потом решать, как и что, и бывает стрёмно, я считаю, что толчок к изобретательности и решению проблем появится только после того, и эти способности раскроются лишь после того, как человек решится на что-то бесповоротно. Хотя подготовка и обучение крайне важны, рынок бросит вам вызов, и нужно будет действовать до того, как вы успеете рассчитать, как сделать так, чтобы все было хорошо. В жизненной игре выигрывают не обязательно самые умные или сметливые, а те, кто посвящает себя своему делу и начинанию с наибольшим чувством и рвением. Будьте очень этичны. Многих людей эта тема приводит в замешательство, особенно когда они видят, как успешные, как кажется, люди попадают в тюрьмы. Что ж, по мне, неважно, какое вы накопили состояние или какого добились успеха. Если кто-то попадает в тюрьму, то тотчас же исключается из числа успешных людей. Даже если преступника не поймали, он все равно преступник и, следовательно, не может быть по-настоящему успешным. У меня есть знакомые, которые ни за что никогда не солгут и не украдут ни копеечки. Но я не считаю их этичными, потому что в то же самое время они даже не утруждают себя тем, чтобы выполнить свои обязательства, обеспечивать свою семью финансами, стабильностью и безопасностью, а также быть примером для семьи и друзей. Если вы не работаете каждый день так, чтобы сделать все, что в ваших силах для достижения успеха, то вы обкрадываете свою семью и компанию, на которую работаете, и крадете успех из своего будущего. Вы заключили соглашение, они либо высказаны вслух, либо подразумеваются, с женой или мужем, со своей семьей, своими коллегами, руководителями и клиентами. Чем больше у вас получится добиться успеха, тем лучше вы сможете выполнить эти соглашения. Для меня лично быть этичным не значит просто играть по общепринятым в обществе правилам. Я считаю, что этичность значит еще и то, что человек сделает то, что обещал другим, и будет добиваться этого, пока не получит желанных результатов. Просто приложить какие-то усилия и не добиться результата неэтично, потому что это просто один из способов лгать самому себе и не выполнять свои обязательства и обещания. Стараться, желать, хотеть, молиться, надеяться — все это не приведет вас к цели. Я считаю, что этичные люди достигают желаемых результатов и создают такое количество успеха для себя, своей семьи и своей компании, что они способны пережить любую бурю и преуспеть вне зависимости от любых трудностей. У меня есть несколько достижений, которыми я горжусь больше всего. И одно из них то, что я смог выстоять 2 года в очень сложной экономической обстановке, когда приходилось одновременно справляться с еще более серьезными трудностями в жизни. Тем не менее, я сумел расширить компанию и обеспечивал свою семью. Если вы делаете что угодно, кроме того, чтобы обеспечить себе долгосрочный успех, то вы подвергаете всех в своей жизни опасности, в том числе себя самого. Я не говорю сейчас о категории этики «не воруй денег из кассы», а о более широком понятии — раскрыть все свои способности и достичь своего потенциала, а также выполнить свои явные или же подразумеваемые соглашения. Одно то, что вы согласились быть отцом, мужем, предпринимателем или владельцем компании, либо согласились на любую, какую бы то ни было роль, подразумевает, что у вас уже есть определенные обязанности и соглашения. Я считаю, что с моей стороны будет неэтично не воспользоваться во всей полноте всем тем, чем я одарен: моими талантами, природными способностями и моим разумом. Лишь вы сами способны решить, что для вас этично. Но я бы сказал, что если ваши нынешние достижения не соответствуют тому, на что вы, как вам известно, способны, то это дело этики. Самыми успешными среди нас людьми движет этическое обязательство и личная мотивация — сделать нечто важное, что достойно их потенциала. Думайте о своей группе. Вы преуспеете лишь настолько, насколько преуспеют те, кто вас окружают. Если все вокруг вас больные или работают плохо, если им трудно, то, в конце концов, вас постигнет то же, что и всех остальных. Например, выплата пенсии сейчас душит правительство городов и штатов, потому что горстки людей интересовались лишь собой и своим положением и не подумали о том, как это повлияет на группу в целом. Такое мышление «все для меня», когда кому-то безразлична группа, в конце концов подрывает и ту самую группу, от которой зависит выживание данного человека. Такой эгоистический подход почти наверняка обеспечивает гибель группы, да и то, что было человеку обещано, может подвергнуться риску. Благополучие и здоровье всей группы должно быть крайне важным для каждого ее члена. И самые успешные люди это понимают. Вы достигнете успеха лишь настолько, насколько его достигнут те, с кем вы общаетесь и ведете дела. Неважно, какая у вас роль. Вы можете быть лидером группы или ее части. Но ваш успех будет ограничен способностями тех, кто вас окружает. Это не означает, что успешные люди не интересуются собой. Просто это значит, что такие люди понимают, что нужно прилагать усилия, чтобы помогать окружающим, интересоваться ими. Потому что если у окружающих людей дела идут плохо, то они стянут вниз за собой даже самых богатых. На самом деле, интересоваться тем, что происходит с другими, в какой-то степени эгоистично. Это помогает и самому человеку. Желательно, чтобы все в вашей команде побеждали и совершенствовались, потому что, скорее всего, это поднимет и ваши способности, и вашу деятельность на новый уровень. Поэтому и стоит всегда делать все возможное, чтобы поднимать всех остальных в команде до новых высот. Учитесь без устали. Статистики в США говорят о том, что самые успешные директора компаний в среднем читают по 60 книг в год и посещают в год более 6 семинаров, в то время как средний американец, рабочий или служащий, читает менее одной книги в год и зарабатывает в 319 раз меньше этих людей. СМИ часто обсуждают разрыв между богатыми и бедными. Однако они редко рассказывают о том, сколько времени и энергии состоятельные люди посвящают чтению, обучению и вообще самообразованию. Успешные люди находят время для конференций, слетов и чтения. Не было ни одной книги, ни одного аудиокурса, скачанной презентации, вебинара или выступления, из которого я не получил бы хоть какой-то пользы, даже когда они были отстойными. Самые успешные мои знакомые читают все, что только могут найти. За 30-долларовую книгу они берутся так, будто она может принести им миллион. На каждую возможность чему-то научиться, потренироваться, они смотрят как на самое верное и надежное вложение. С другой стороны, неуспешные люди лишь беспокоятся о стоимости книги или семинара и вовсе не думают о том, какую пользу это может им принести. Так что вступайте в ряды успешных людей, тех, которые знают, что их доход и богатство, здоровье и будущее зависят от их способности постоянно стремиться к новым знаниям и никогда не прекращать учиться. Выходите из зоны комфорта. В жизни каждого успешного человека были такие времена, когда он был готов поставить себя в непростые и неуютные ситуации, в то время как неуспешные люди руководствуются комфортом и удобством во всех своих решениях. Самые важные достижения в моей жизни как раз не были приятными или простыми. И на самом деле многие из них заставляли меня нервничать не на шутку. Все из них были непростыми и непривычными, пока я не привыкал. Переезд в другой город, холодный звонок клиенту, встреча с незнакомыми людьми, новая презентация для кого-то или же расширение в новые сферы деятельности или новые области рынка. Очень соблазнительно решить довольствоваться своим окружением, обыкновениями и ежедневными привычками. Большинство из них, скорее всего, не помогают вашей миссии. Приятно, когда все знакомо. Но успешные люди готовы оказаться в новых и незнакомых ситуациях. Это не значит, что они все время что-то меняют просто ради того, чтобы менять. Но они понимают, что если чрезмерно привыкать, расслабляться и окружать себя знакомым и уютным, то это приведет к слабости, рыхлости, тому, что человек потеряет свою изобретательность, свои творческие способности и свою жажду лидировать. Так что будьте готовы выходить из зоны комфорта, а также делайте то, что неуютно или некомфортно для других. Это верный знак, что вы на пути к успеху. Стремитесь к лучшим связям. Если бы я составлял учебный план для школ и университетов, то один из основных курсов как раз бы и назывался, как этот заголовок. И каждый ученик или студент проходил бы его ежегодно. В нем были бы упражнения на то, чтобы ученики или студенты делали то, что вне их зоны комфорта. Успешные люди постоянно говорят о том, чтобы находиться рядом с людьми, которые умнее, сообразительнее и изобретательнее их самих. Маловероятно, что вы услышите от успешного человека такое: «Да, я добился успеха, потому что окружал себя себе подобными». Однако обычные люди чаще всего общаются с теми, кто мыслит и думает, как они, или даже с теми, кто вносит еще меньшую лепту и способны на еще меньшее. Привейте себе привычку всегда стремиться выше во всех отношениях, быть рядом с теми, у кого связи лучше ваших, кто более образован и даже более успешен. Такие люди могут поделиться гораздо большим, чем те, кого вы считаете равными. Данная привычка успешных людей связана и с другими чертами. Готовность меняться, бросать вызов обыкновениям, развиваться и вообще делать то, что другие представить себе не могут. Стремитесь, тянитесь наверх. Никогда не горизонтально и уж точно никогда не вниз. Когда вы принимаете решение, то нужно думать так. Какой вклад, какие шаги, какие действия, как ничто иное помогут вам выполнять свои этические обязательства, создавать успех для себя, своей семьи и своей компании? Воплотите вы свои цели или нет, очень сильно зависит от того, кем вы себя окружаете. Не нужно тянуться горизонтально, к равным и подобным себе. Нужно стремиться вверх, а для этого надо общаться с более серьезными игроками, мечтателями, изобретателями и мыслителями. Те, у кого черный пояс, не учатся новым приемам у людей с белым поясом. Да, они могут вспомнить какие-то основные принципы, но человек с белым поясом не поможет мастеру боевых искусств с черным поясом получить красный. Невозможно стать первоклассным игроком в гольф, если играть с любителями. Нужно общаться и работать с теми, кто лучше вас. Только так вы можете сами стать лучше. Будьте дисциплинированы. Не забывайте, речь идет не просто о деньгах. Мы говорим об успехе во всех сферах жизни. И если вы хотите этого добиться, то нельзя разбавлять свою самодисциплину. Дисциплина — это такое поведение, когда человек придерживается порядка и следует правилам. Дисциплина — это именно то, что позволит вам получить то, что вы хотите, и для игроков в игру в 10 раз больше она просто необходима. К сожалению, для большинства людей их дисциплина — это их плохие привычки, а не те десятикратные действия, да, непростые и не всегда приятные, которые нужно повторять снова и снова. Дисциплина — это ваш инструмент, чтобы завершить дела в какой-либо деятельности и сделать так, чтобы эта деятельность стала вашей привычкой и обыкновением, как бы неприятно она ни была вначале. Если вы хотите когда-либо добиться успеха и сохранить его, вы должны определить, какие привычки полезны, дисциплинировать и себя самого, и вашу группу. Смотрите черту 28. И повторять эти действия снова и снова. Если вы обнаружите, что у вас есть не все вышеописанные черты и привычки, или если вы видите, что у вас есть большинство из них большую часть времени, но иногда вы чуточку соскальзываете, не беспокойтесь. Я предполагаю, что большинство читателей этой книги не проявляет каждую черту постоянно. Не забывайте об этом списке. Знайте, что он есть, держите его при себе и примите для себя новое решение. Эти черты будут не просто какими-то действиями, а станут неотъемлемой частью меня и моего характера. Хотя я лично и не действую по всем правилам успеха каждую секунду, я стараюсь следить за тем, чтобы большую часть времени вести себя так, как успешные люди. Ни одна из этих черт не является чертой сверхчеловека. Вы можете воспитать в себе каждую из них. Не пользуйтесь лишь одной или двумя техниками. Мыслите и действуйте, опираясь на все эти принципы, и они станут частью вас. Пользуйтесь всеми. Вопросы. Не подглядывая, назовите 5 характеристик успешных людей, а затем противоположные этому черты. Какие из них удаются вам сегодня лучше всего? Над чем еще нужно поработать?